Глава 13. Они шли по заросшему вереском горному лугу, и Роберт Джордан чувствовал, как вереск цепляется за его ноги, чувствовал тяжесть револьвера, оттянувшего ему пояс, и тепло солнечных лучей на лице, и холодок, пробегающий по спине от ветра со снежных вершин, и руку девушки в своей руке, крепкую и сильную, с тонкими пальцами, которые он захватил своими. От того, что ее ладонь лежала на его ладони, что их пальцы были сплетены, что ее запястье прижималось к его запястью, от этой близости ее ладони и пальцев и запястья шло в его руку что-то свежее, как первый порыв ветра, который рябит гладь застывшего в штиле моря, что-то легкое, как прикосновение перышка к губам, как листок в тихую погоду, падающий на землю. Такое легкое, что достаточно было бы прикосновения пальцев, чтобы его почувствовать, но тесное пожатие руки настолько усиливало, настолько углубляло это что-то, делало его таким острым, таким мучительным, таким сильным, что оно словно током пронизывало его и отдавалось во всем теле щемящей тоской желания. Солнце отсвечивало на ее волосах цвета спелой пшеницы, на золотистом смуглом нежном лице, на изгибе шеи, и он запрокинул ей голову, притянул ее к себе и поцеловал. Она задрожала от его поцелуя, и он крепко прижал к себе все ее тело и почувствовал ее маленькие груди, почувствовал их сквозь ткань двух рубашек, и он поднял руку и расстегнул пуговицы на ее рубашке, и нагнулся, и поцеловал ее. А она стояла, дрожа, откинув голову назад. Потом ее подбородок коснулся его головы, и тотчас же он почувствовал, что она обхватила его голову и прижала к себе. Он выпрямился и обнял ее обеими руками так крепко, что она отделилась от земли, и, чувствуя, как она дрожит, он поцеловал ее шею и потом опустил ее на землю и сказал: «Мария, о моя Мария!» Потом он сказал: «Куда нам пойти?» Она ничего не ответила, только ее пальцы скользнули ему за ворот, и он почувствовал, как она расстегивает пуговицы его рубашки, и она сказала: «Ты тоже. Я тебя тоже хочу поцеловать». «Не надо, зайчонок». «Нет, надо. Что ты, то и я». «Нет, так не бывает». «Ну и пусть. И пусть, пусть». Потом был запах примятого вереска, и колкие изломы стеблей у нее под головой, и яркие солнечные блики на ее сомкнутых веках. И казалось, что он на всю жизнь запомнит изгиб ее шеи, когда она лежала, запрокинув голову в вереск, ее чуть-чуть шевелившиеся губы и дрожание ресниц на веках, плотно сомкнутых, чтобы не видеть солнца и ничего не видеть. И мир для нее тогда был красный, оранжевый, золотисто-желтый от солнца, проникавшего сквозь сомкнутые веки, и такого же цвета было все — полнота, обладание, радость, все такого же цвета, все в такой же яркой слепоте. А для него был путь во мраке, который вел никуда и только никуда, и опять никуда, и еще и снова никуда. Локти вдавлены в землю, и опять никуда, и беспредельно, безвыходно, вечно никуда, и уже больше нет сил, и снова никуда, и нестерпимо. Еще, еще, еще, и снова никуда. И вдруг в неожиданном, в жгучем, в последнем весь мрак разлетелся, и время застыло. И только они, двое, существовали в неподвижном, остановившемся времени. И земля под ними качнулась и поплыла. Потом он лежал на боку, зарыв голову в вереск, пронизанный солнцем,